Разрешите прочитать вам небольшую цитату? Она у меня всегда под рукой. Вот. «Да и вообще, система ограничения — самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком. На следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограничения, и тогда ограничением не будет конца. Знаете, откуда это?» «Я знал», — так говорил Николай Васильевич Гоголь, 140 лет назад, в выбранных местах из переписки с друзьями. А глава, где сии правительские слова сказаны, называется «Занимающему важное место». Я прошел несколько переулков и, наконец, выбрался на Садовое кольцо, продолжая размышлять о разговоре с Владимиром Федоровичем. Вечерний город жил затухающей жизнью. Редкие машины стремглав проносились мимо. Пешие грудились у троллейбусных остановок. Окна домов неудержимо угасали, казалось, что фасады остывают. Я упрямо шагал полночной Москвой, пытаясь докопаться до сути. Существует верхний предел принимаемых решений. В математике он известен давно. А вот теперь переходит в теорию управления. Теорему верхнего предела в самом грубом виде можно сформулировать таким образом. Чем больше количественных компонентов в принимаемом решении, тем ниже качество достоверности данного решения. Можно сказать более популярно и для русского уха глаже: нельзя объять необъятное. Впервые с верхним пределом принимаемых решений столкнулись американские монополии, которые, как известно, то и дело разоряют и заглатывают мелкие фирмы и компании. Однако оказалось, что процесс концентрации капитала и управления им не может быть бесконечным. Начался сбой в самых верхних этажах управления. Крупнейшие супермонополии перешагнули верхний предел принимаемых решений. Качество достоверности упало. Пришлось американским монополиям срочно перестраиваться без каких-либо подсказок со стороны, а единственное — из страха понести убытки. Так появились дочерние фирмы, обладающие полным правом принятия решений. Сейчас мы много говорим о гибкой технологии. Первые гибкие линии уже действуют на наших заводах. Но для гибкой технологии требуется гибкое планирование. Гибкая технология не нужна, если планирование не будет опережать ее. Так и останется красивая техническая игрушка для отчета. В этом месте работа над заметками у меня внезапно прервалась, и я надолго отложил рукопись в дальний ящик. 1 ноября 1986 года в возрасте 94 лет умерла моя мама, Варвара Ильинична Злобина-Кутявина. Я занялся исполнением сыновнего долга, забыв о тех проблемах, которые волновали меня еще вчера. Но, видимо, эти мысли цепко сидели во мне, не находя выхода. Среди прочих хлопот и дел потребовало заказать венки для похорон, а главное — составить надписи на траурных лентах. Оказалось, что это крайне трудно сделать. Нужные слова, способные выразить горечь моей утраты, никак не находились. А составить текст надо срочно. Вот-вот придет в дом похоронный агент, вызванный по телефону. Агент пришел и мигом разрешил мои терзания. Выяснилось, что не нужно заказывать никаких надписей на лентах, так как они уже готовы и годны на все случаи жизни и смерти, из готовых и следует выбрать. Голос похоронного агента был траурным, словно он сам скорбел о том, о чем говорил. «Вам сейчас трудно составить слова. Мы идем вам навстречу. У нас для вас имеется готовая лента. Это ваша мама. Я глубоко сочувствую вашему горю. Какие еще будут пожелания? Сестре, бабушке? Все будет исполнено в лучшем виде. Золотом. У нас большой выбор. Свыше 20 трафаретов. Сейчас эти надписи делает машина, а раньше это было у нас узкое место». Я понял, возражать бессмысленно. Коль дело поставлено на поток, то Тут и папа римский не поможет».